Почему, к примеру, возница шел туда, где замечал голубые огоньки? Он объяснил мне, что существует поверье, по которому в определенную ночь, раз в году, кстати, как раз в прошлую ночь, когда якобы силы зла царят безраздельно, на тех местах, где скрыты клады, видны голубые огоньки. «Не стоит и сомневаться, что там, где вы вчера проезжали, скрыты клады», — продолжал он. «На этой земле столетия воевали саксонцы, валахи и турки. Здесь едва ли найдется клочок земли, не политый человеческой кровью и защитников, и захватчиков. В прошлом бывали бурные времена, когда австрийцы и венгры налетали, как саранча, и патриоты вставали, чтобы отразить их. Мужчины и женщины, дряхлые старики и дети поджидали их в горах над ущельями, чтобы смести специально вызванными лавинами. Немногое мог обрести и торжествующий завоеватель. Все было схоронено в своей родной земле». «Но как же это оставалось там, когда место точно указано, и нужно только дать себе труд посмотреть?» — спросил я. Граф улыбнулся, растягивая губы, и его длинные острые волчьи зубы странно обнажились. Он ответил: «Это потому, что наш крестьянин глуп и труслив в душе. Огоньки появляются только раз в году, но в эту ночь ни один человек в здешнем краю шага не сделает за порог, если это в его воле. К тому же, сударь мой, он бы все равно не знал, как действовать. Да что там? Даже тот крестьянин, о котором вы мне рассказывали, будто он делал отметки возле огоньков, даже он при свете дня не будет знать, где искать свои собственные заметы. Смею поклясться, и вы не сумели бы отыскать эти места». «Вы правы», — сказал я. «Я не больше других знаю, где их искать». И разговор перешел на другое.